Но в комнату планет мы все-таки зашли. Если бы не чары, заранее наложенные на себя, то оказались бы в невесомости. Идея была проста: мы заберем с собой макет планеты Земля. Нет, не для того, чтобы саботировать работу невыразимцев и не для того, чтобы потешить свое эго, крича по двери Тассирумом «Я хозяин Земли». Просто оказалось, что по этому макету Земли, являющимся чем-то вроде трехмерного чертежа, можно искать полезные ископаемые. Следовательно, можно купить у Макглав за бесценок земельный участок, после чего найти там полезные ископаемые. Дальше мы вошли в комнату артефактов. Я думал в наших исследованиях бардак, но здесь. Я знал про это со слов агентов из отдела тайны или воспоминаний Руквуда, но реальность превзошла все ожидания. Я обозревал лабораторию артефакторики с балкона, расположенного на высоте примерно 100 футов над полом. Представшая моему взгляду картина напоминала сцену съемок какого-то низкобюджетного фильма ужасов про сумасшедшего, но очень деятельного и не стесненного в средствах ученого. Огромное помещение, размером больше футбольного стадиона, было заставлено лабораторными шкафами, в которых шипели и искрили горелки с языками пламени всевозможных размеров и цветов. Над горелками были закреплены реторты, напоминающие произведения страдающего икота из стеклодува, с количеством носиков, варьирующимся от нуля до бесконечности. В ретортах булькали, плевались и испарялись разноцветные жидкости. Всюду было то, что можно назвать антиквариатом или мусором. На фоне этого были с виду высокотехнологичные штуки, напоминающие технику космических пришельцев. Тонкие стеклянные трубки и ходовые мостики соединяли различные элементы этого хаоса в, предположительно, единую конструкцию, переплетаясь в трех измерениях, как мозгошмыги в астральном зрении. Объяснить это невозможно, это можно только сделать. Похожего эффекта мы добились один раз, когда, пытаясь сделать нескольких акромантулов более контролируемыми, накормили их макглавскими и магическими наркотиками, а они после этого начали плести паутину. Картину хаоса дополняли 150 големов-работников, за которыми следили четверо, наши агенты трое заимперенных, которые, казалось, бессистемно метались между шкафами-проходами, в которых можно было двигаться только по одному и бочком, и контролировали уровень жидкости в ретортах и показания нескольких десятков типов всевозможных приборов, из которых я узнал только термометры, манометры и манометры. Броуновское движение магов и големов по и без того малопроходимым проходам осложнялось коварно расставленными ведрами с различными ингредиентами и со смесью чего-то подтаявшего, и крайне подозрительных кусков камня и металла. Эдвард что-то приказывал, а я наблюдал за царящим внизу хаосом со стоическим выражением лица. Даже по сравнению с воспоминаниями Молли Уизли, стесненной в средствах матери семерых детей, когда ту посещала в гостях с ночевкой тетушка Мюриэль с другими родственниками, в доме, который называется Нора, полным садовых гномов и с упырем на крыше, эта часть отдела тайн казалась безумным хаосом. Я раскусил новую ампулу с обороткой и спустился вниз, чтобы посмотреть на все поближе. Я наблюдал, как пожиратели начали работать и вытаскивали все, до чего могли дотянуться и что могли забрать. Так мы разжились различными артефактами, среди которых наибольшую ценность для меня представлял искатель обскуров. Очень хотелось вынести вообще все, но не получится. Кое-где не сумели снять сигнализацию, кое-что не уживалось со свернутым пространством. Иногда предметы были слишком большими, слишком маленькими или слишком взрывоопасными. Или все это было одновременно. Словно турист, увидевший Парфенон, я обнимал вертикальную стальную колонну. «Нет, это однозначно не влезет», — сказал мне Эдвард. «А распиливать нельзя. Жаль». Нечто представляло собой что-то, напоминающее десятки сваренных между собой под причудливыми углами линий электропередач, высотой 1,60 м каждая. Насколько я знал, то это артефакт убийца родов. Вливаешь в него магическую энергию, лучше если вас будет несколько сотен магов, а он спустя некоторое время бьет по площади молниями. Насколько я знаю, такие вещи запрещены, поскольку они портили озоновый слой планеты. Гипотетически, эта штука убьет Дамблдора, если тот будет стоять на линии огня. Ладно, пусть пока тут стоит, но если соберусь штурмовать Хогвартс, я знаю, что мне нужно и где это искать. Теперь я смотрел на обычный летающий волшебный ковер. Спортивный ковер якобы производства фирмы «Пыльная буря», пояснил мне один из заимперенных. Хотя это просто английская подделка под известную персидскую фирму. Предположительно, проклят. Что, летать перестал? Или взрывается? спросил я. «Не совсем», — уклончиво ответил Заимперины. «Мы еще точно не знаем, в чем причина, но теперь летательные свойства ковра имеют тенденцию внезапно сменяться летальными. Это происходит, как только скорость достигает 108 миль в час, при условии, что высота больше 40 метров. Проще говоря, на дикой скорости и на значительной высоте пассажир ковра неожиданно обнаруживает, что он находится в свободном падении, а его конечности плотно обмотаны крепкой, сковывающей движение, но совершенно не смягчающей удар тканью». Заимперинный замялся. «Честно говоря, если бы не предварительная продувка в аэродинамической трубе, у нас бы уже начался дефицит големов-испытателей. С моей точки зрения, пилотируемый летательный аппарат, который внезапно сам собой превращается в кирпич, не может претендовать на определение летательного. Мы продолжаем работать над этим интересным инцидентом», добавил другой Заимперины. «Особенно нас заинтересовал тот факт, что этот эффект проявляется при скорости, измеренной в милях в час, но при высоте, в метрической. Хотя встроенное заклятие высотометр градуировано в футах, и во все встроенные системы действительно передаются футы, а ничего похожего на вычислитель мы не обнаружили. Как это у него это получается, мы бы хотели знать. В последнее время часть заколдованных нами макгловских приборов попала к министерским. Те даже организовали их изучение. Это имело двойной смысл – вербовать заинтересовавшихся невыразимцев и в будущем посмотреть результаты деятельности отдела тайн. Вот, например, эти винтовки, мины и гранатометы, с помощью которых заимперенные пытались убить Аластера Грюма. Сейчас мы копировали отчеты министерских по исследованию наших образцов и забирали назад все транспортабельные. Мы были не в силах исследовать сразу все, поэтому позволили части утечь, чтобы потом забрать результаты от министерских. Третий Заимперенный начал что-то говорить про их трофей. Знание о существовании некой технологии наложения чар при отсутствии возможности ей пользоваться ничем не отличается от незнания, но я уже не слушал. Империус – это очень полезное заклятие. Маги не отвлекаются от работы, думают, что мы проверяющая комиссия и на все имеем право. Через 3 часа погрузка была завершена. Пора уходить, но у меня появилась еще как минимум одна идея. Поэтому я и пожиратели смерти, кроме тех, что стерегли груз и стояли в охранении, получили прямой приказ и отправились в комнату смерти. Новая комната, прямоугольная и слабо освещенная, была размером с комнату времени, но была почти пустой. Пол ее спускался вниз ступенями, образуя огромную каменную яму футов 20 в глубину. Мы стояли на самой верхней из этих крутых каменных ступеней, или скамей, амфитеатром идущих вокруг всей комнаты. Глядя на них, я вспомнил зал заседаний для полного суда Визингомата. Но тут вместо стула с цепями на дне ямы возвышалась каменная платформа, а на ней – каменная же арка, покрытая трещинами, такая древняя и ветхая на вид, что непонятно было, как она еще не рассыпалась в пыль. Проем арки, стоящий на платформе без всяких дополнительных опор, был закрыт изорванным черным занавесом. Несмотря на полную неподвижность холодного воздуха вокруг, этот занавес еле заметно колыхался, словно до него только что дотронулись. А вот в магическом зрении этот занавес совсем не был похож на ткань, и при этом я слышал музыку и какой-то шепот. «Кто-нибудь еще слышит музыку или шепот?» – спросил я. Я почувствовал на себе пристальный взгляд своих коллег, потом вялое «нет». Арка смерти – вещь очень интересная. К сожалению, здесь не мой кабинет и не дом Лестринджи. Тащить сюда Пандору опасно, а Абедими брать глупо. Он не боец и он может меня распознать в этом виде. «Эдвард, я кое-что проверю. Прикрой меня», — приказал я. Мгновенно я активировал астральное зрение. Мир преобразился. Пожиратели смерти не изменились, но арка. Голоса зазвучали четче. Казалось, их можно понять и услышать. Главное — подойти поближе. Полог арки колебался, словно от невидимого ветра, предлагал ласковые объятия. Арка, несмотря на ветхость, сразу обрела свое особое очарование. У меня возникло сильное желание пройти сквозь этот проем, и я чувствовал, что это правильное и единственно верное решение. Я начал спускаться вниз и шел, не обращая внимания на эхо своих шагов. Казалось, надо подойти ближе и все услышишь. Но лучше хотя бы ухо засунуть под занавес, а лучше целиком зайти. А потом была чернота и боль, жуткая боль. Очнулся я в небольшой луже крови, лежа на каменном полу и смотря в потолок уже обычным зрением. «С тобой все в порядке?» – спросил меня Эдвард. «Рану я уже залечил. Что произошло?» – поинтересовался я. С придурочной улыбкой ты пошла к арке смерти. Мы тебя окликнули, но ты не реагировала. Когда ты уже была близко к арке, ты уперлась в натрансфигурированный Робостаном барьер по обе стороны от арки смерти барьер. Мы решили тебя спасать, кинули в тебя заклинаниями. Все тело болело. Какими? Спросил я. Всякими. Отталкивающими, оглушающими, пробой защиты. Пытались оттащить при помощи Карпери Трактум и Чар Лассо. Если бы Робостан не наколдовал из воздуха трансфигурированный стальной лист, чтобы прикрыть оба входа в арку смерти, ты бы уже была там. А так ты отлетела и ударилась головой о пол, пояснил мне Эдвард. Тревоги нет, сообщил Руквуд. Как только вы сказали вас прикрыть, я временно деактивировал сигнализацию, зациклив показания дежурному на пульт. Кто-нибудь брал образцы моей крови? Меня подвергали сканированию, сказал я неуклюже вставая, убирая кровь и восстанавливая самую элементарную защиту. Нет, ответили мне. Сколько я была без сознания? Пару секунд, не больше, ответил Эдвард. Если верить Лигелименции, он говорит правду. А почему так тело болит? Поинтересовался я. Ваша защита держала оглушающие чары. Империус не сработал. Чтобы вы перестали пытаться лезть в арку смерти, в вас кинули несколько круциатусов, сказал Эдвард. Империус и Конфундус не подействовали. Пожиратели смерти. Круциатус во спасение. Ради твоего же блага. И ведь сработало. Надо запомнить. Могу я спросить, а что вообще это было? Спросил Эдвард. Не имею ни малейшего понятия, но смерть была очень близко. Арка смерти именно то, что нужно лорду для экспериментов. Я только что проверила. Забираем. Вопрос брать или нет арку смерти был открыт. Но если она так сочетается с астральным зрением, то всего делов устроить бой с Эльбусом рядом с аркой смерти и убедить его использовать астральное зрение. Все ясно, надо брать. Единственное, объект труднотранспортируемый, но пожиратели справятся. Надо не забыть выяснить, кто именно кидал Круциатус, и насколько случайно я шел в арку смерти. Из полутора десятков элитных магов о трансфигурации вспомнил только один. Делать мне тут сейчас нечего, с отдиранием арки от каменного постамента справится и без меня. Тем более теперь я опасаюсь к ней подходить. Эдвард, я кое-что проверю в другом месте, сказал я. Если что, связь по стандартному протоколу. Эдвард посмотрел на меня, как на душевно больную. Вам лучше остаться с нами. Лорд поставил вас наблюдать за операцией. Как же вы будете наблюдать, если вы отсутствуете на месте проведения операции? Сказал Эдвард, напрягая Лигелименцию. Я добрался до его мыслей. Он думал, не слишком ли сильно меня ударили головой, или я по жизни ненормальная. А еще его очень волновало, что будет, если я убьюсь, и как к этому отнесется лорд, и на кого тогда свалит оборотни. Я вынуждена настоять, сказал я. Это глупое решение, не стоит так делать. Вы должны наблюдать за операцией, а не шляться неизвестно где. Тем более, на вас как-то могла повлиять арка смерти, и вы вполне можете начать шуметь, привлекая ненужное внимание и ставя операцию под угрозу, сообщил мне Эдвард. Параллельно Эдвард думал, запретить мне уходить, так лорд велел слушаться моих приказов, устроить скандал, переходящий в драку во время скрытной операции, а может просто сказать, что Елена немного не в себе и приказать слегка ее оглушить. Это дело лорда, зашел я с козырей. Я отправлю с вами Робастана, сразу предложил Эдвард. Нет, дело сверхсекретное. Эдвард жалел, что привел меня в сознание. Иди куда хочешь, засветишь операцию, сама будешь отвечать перед лордом, сказали мне. Я вышел из комнаты смерти. Возможно, я слишком сильно ударился головой, но у меня возник план, который нужно реализовать. Когда еще я попаду в отдел тайн? Вскоре я оказался в отделе пророчеств. Следуя воспоминаниям Руквуда, я нашел его. 97-я полка, СПТАПВБД, темный лорд и, да, то самое клятое пророчество. Я стоял перед ним и махал палочкой, проверяя пророчество на подлинности на различные магические и магловские сюрпризы. Вроде бы просто обычное пророчество, без всяких заклятий и без плутония внутри. А теперь внимание, нужно ли оно мне? С одной стороны, нет. С другой стороны, вдруг там что-нибудь важное сказано. Например, у темного лорда редкий магический дефект, и 17 марта каждого года вся его защита бессильна перед редуктой от мага, рожденного 19 июля. Мне всего лишь нужно взять пророчество, прослушать и поставить назад на полочку, и никто не узнает, что я здесь был, что пророчество трогали. А вдруг я не темный лорд и при прикосновении к пророчеству сойду с ума? Я использовал показанное Руквудом заклятие с лечения. Нет, я подхожу, для меня касаться этого безопасно. А стоит ли его брать? Давно я так не нервничал, мозг судорожно перебирал идеи за и против. Я чувствовал себя девчонкой-девственницей, которая решает, дать своему парню или нет. С одной стороны хочется попробовать, с другой стороны возможны всякие проблемы. Я не хотел брать пророчество, правда не хотел, но я почувствовал себя взяточником. Правой рукой я не взял пророчество, а вот левой взял. В хрустальном шаре из клубов дыма возникла фигура Трелани. Сосредоточившись, я услышал слова пророчества. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда, рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Рожденный на исходе седьмого месяца, темный лорд отметит его как равного себе, но не будет знать всей его силы. И один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Тот, кто достаточно могуществен, чтобы победить темного лорда, родится на исходе седьмого месяца. Сразу после того, как она закончила говорить, меня постигло разочарование. Даже если воспринимать это всерьез, что за бред, у Бэйна явно конкретнее и лучше получалось. Плохое пророчество, ничего не понятно. Грядет тот, у кого хватит могущества победить темного лорда. То есть не факт, что он будет моим врагом. Может, у него хватит сил победить темного лорда, но он будет мой преданнейший слуга, а ведь могущества мало. Нужно еще умение им пользоваться. Сила ничто без точки приложения. Также нужен мотив сражаться. Рожденный теми, кто трижды бросал ему вызов. Что подразумевается под вызовом? Три раза на дуэль меня никто не вызывал. А вызов можно бросить и мысленно. Или разговаривая с зеркалом пьяным бросить вызов темному лорду хоть три раза, хоть тысячу. Седьмой месяц. Ладно, допустим июль. Хотя точка отсчета не указана и подойдет вообще любой. Но ведь и год не указан. Может, мой противник родится через 100 лет, 1000. Более того, это вполне может быть мой собственный ребенок от Беллатрисы. Я бросаю вызов сам себе, она бросает вызов Елене, которая на самом деле я. У ребенка хорошая наследственность, поэтому он сильный, а любой месяц рождения подходит, потому что точка отсчета не указана, а остальное вгоняло в тоску не меньше. Отметит как равного себе. Что за чушь? Как могут быть равными ребенок и темный лорд? Это что, я должен кого-то усыновить и дать ему свою фамилию? У него будет сила, о которой не знает темный лорд. Что за сила? Две бузинные палочки, дары смерти, их три. Он соберет дары смерти в кучу, начнет их тереть, и оттуда вылезет джинн и избавит мир от меня. А может быть, это сила мужская? Он соблазнит мою Беллатрису, а она прирежет меня во сне? Или это будет сила красоты, девочка, в которую я влюблюсь, а она меня убьет, например, смазав рот ядом? Да почти все подойдет под силу, о которой не знает темный лорд, например, экзотический фамильяр. Это не говоря про то, что не обязательно мой враг маг, это может быть магдл. Этот некто откроет новую физическую силу вроде антигравитации и с ее помощью разорвет меня на части. Да и как может ребенок победить меня? Я допускаю, что ребенок в 2 года или в 10 лет сильнее меня в этом же возрасте, но не сильнее меня в 50 лет. Более того, как можно убиться о младенца? Я вижу три варианта. Нарушение клятвы, на ребенке была чья-то защита, Дамблдора, или я внезапно решил испробовать экспериментальное заклинание, а оно неверно сработало. Все. Наиболее реален второй вариант. Когда я был в доме Поттеров, Лили могла умереть за Гарри. Когда я был у Лонгботомов, за Невилла хотел умереть домовик. Вряд ли это тянет на защиту, но если учесть ночь Самайна и наличие у меня 5 крестражей. Как я узнал от Горация Слизнарта, Гарпий Злостный сделал самый первый крестраж в ночь Самайна. Может, это и неспроста. Ведь магия не физика, тут важно не только что делается, но и как, когда и кем. Мерлин его знает, что могло со мной, точнее с Томом, произойти. Вполне вероятно, что размахивание пулеметом под линией электропередач в грозу рядом с трансформатором может плохо закончиться. Хотя переселение душ – явный перебор. Том думал, что пророчество либо про Гарри, либо про Невилла. Рассмотрим это как гипотезу, учтя нынешний расклад. Больше шансов меня убить у Невилла. Я сплю с его приемной матерью. Я вполне могу без защиты заниматься с Беллатрисой сексом, пока тот спит в соседней комнате. Гипотетически, Невилл может испугаться грозы, прибежать к маме, подумать, что ей больно и приложить меня стихийным выбросом. Только это не летально, иначе бы маги давно вымерли. А брови я себе на место приделаю, даже если не успею закрыться бесполочковой магией. Если верить сказке про дары смерти, предки Гарри владели мантией-невидимкой, а мои – воскрешающим камнем. Пока я буду учить Лили окклюменции, Гарри наденет мантию-невидимку, Гарри подойдет сзади и ткнет меня ножом. А насчет неведомой силы, мы оба восходим к братьям Пивереллам. Пивереллы наверняка загубили свой источник, как Гонта и Слизерины. Надо проверить, сколько у пацана некроэнергии, а то вдруг у Гарри телесный антипатронус порвет меня одним ударом. Нужно будет посмотреть место силы Поттеров и поискать, где жили Пивереллы. Что за эпические планы в голову лезут? Ближе к реальности, анализируем текст пророчества дальше. Конец текста. И один из них должен погибнуть от руки другого. Если должен, то не значит, что свой долг исполнит. Я вот уже должен сидеть в Азкабане, не закончив школу, но этого нет. Насчет погибнуть от руки. А если я его заклинанием захочу убить, арбалетом, или приказать другому убить, да меня вполне устроит смерть того от старости, или вечное заключение, или то, чтобы его никогда не было, хроноворот. Хотя опасно, тем более, у меня же есть Феникс. Нигде не сказано, что смерть должна быть окончательна. Он убьет меня, я убью его, потом воскреснем и вместе пойдем смотреть квиддич. При слове «квиддич» на меня навалилось отношение Тома к этой игре. Вообще, смотреть «квиддич» – глупо. Хуже в него только играть. Возможность свалиться с удерживающейся в воздухе на высоте собора палки на промерзшую землю, находясь без защитных чар, получить бладжером, норовящим вогнать зубы в ребра, возможность поближе познакомиться с добрыми, милыми загонщиком противника, жаждущими и имеющими возможность переломать тебе кости. А еще пронзительный ветер, от которого зуб на зуб не попадает, дождь, прошивающий мантию насквозь, снег, залепляющий глаза так, что узнать стену стадиона можно, только врезавшись в нее. А еще есть судьи, фотографии которых должны быть приведены в энциклопедии как иллюстрация к статье «Куплин с потрохами». Но надо не удаляться от темы, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой. Кошмары будут сниться, или будут накрывать приступы мигрени. Жить спокойно – это в Азкабане, или в отделе для душевнобольных в Мунго. А ведь к пророчеству можно подкопаться намного сильнее. Не сказано, что под пророчество подходит человек. Может, гоблин, или дракон, да и планета не указана. Эту линию рассуждений можно продолжать бесконечно, особенно если включить множество галактик и то, что Вселенная, возможно, не одна. Лучше бы я это пророчество не трогал, оно слишком размытое. Ладно, надо положить на место. Магией я его не брал. Сам я в форме пожирателей, работаю в перчатках, вряд ли кто-то поймет, что пророчество я брал. Я аккуратно положил пророчество на место, хотя очень хотелось его разбить, желательно об голову Трелани. Может быть, приказать Снейпу ее убить? Нет, лучше это пророчество полностью игнорировать. На всякий случай, надо будет еще раз просканировать Гарри и Невилла. Нет в них никакой силы, просто дети, хоть и маги. Но если вдруг захочется их убить, убивать их только чужими руками, чтобы ни в коем случае не отметить. Положив пророчество назад, я отправился в комнату смерти. Когда я почти дошел туда, меня достиг сигнал от Эдварда. К счастью, не по экстренной связи. «Возникли затруднения», — сказал Эдвард, когда я зашел в комнату смерти. Руквуд говорит, перемещать магически это будет очень трудно. Нужны маги по обе стороны транспортного канала. Вы выносите все, что мы набрали, и сами уходите. Потом начинаем перемещение арки смерти. Я обеспечу стабильность канала с этой стороны. У вас могут возникнуть трудности с отходом, сообщил мне Эдвард. Могут. Но на крайний случай у меня есть Феникс. Мне всего делов выбраться из отдела тайн, а потом уйти Фениксом. Я справлюсь. Вскоре я наблюдал уникальную картину. Десяток чистокровных магов катит по коридору на катках арку смерти с куском каменного постамента. Больше всего это напоминало картину «Древние люди строят Менгир». Руквуд сказал, что големов в коридорах заколдовывать опасно, сигнализация может сработать. А на саму арку смерти магия плохо действует, левитации ее не переместишь. Ну что же, чар усиления мышц вам в помощь. Быстрее, сообщил Руквуд. У нас максимум полчаса. Вскоре мы добрались до цели. Пожиратели активировали порталы и мгновенно исчезли со всем грузом. В тот же миг в отделе тайн заорали сирены. В ангаре остались только я и арка смерти. Теперь настал мой черед, пока не успели на максимум развернуть защиту в этой комнате. Я сконцентрировался и начал творить нечто вроде аппарации, только не самому лезть в прокол пространства, а словно создать гигантский туннель, по одну сторону которого были помогающие мне пожиратели, по другую, я и арка смерти. Я почувствовал холодок, все еще оставаясь в состоянии максимального сосредоточения и жгутами из магической энергии пытаясь стабилизировать пространственный тоннель. Это было сложно, такое ощущение, что не арку смерти толкаешь, а Несси. К счастью, я точно знал, что это возможно, арку смерти точно так пару раз транспортировали. Резерв стремительно уменьшался, хотя основная тяжесть перехода была у магов на той стороне. Надвигалось сильное ощущение, что еще чуть-чуть, и арка смерти переправится. Наконец мне это удалось, пространственный туннель сформировался. Пара трансфигурированных из воздуха каменных големов протолкнули арку смерти в тоннель и тут же рассыпались. Нет смысла тратить энергию на транспортирование этих объектов. Я попытался сам пройти в туннель пространственного перехода, но не сумел. Словно какая-то сила не позволила мне туда войти. А потом защита отдела тайн заработала на максимум, отсекая ангар от всех типов перемещений. Тоннель пространственного перехода рассыпался, связь отключилась. Попытка активировать порт-ключ или аппарировать закончилась ничем. Я звал домовиков и Феникса, они не появились. Хотя Нагайна оставалась на связи фамильяра и предложила лететь крыльями. «Нет, лучше жди, пока я выберусь из зоны, где блокировано перемещение Фениксом. Я понял, что если хочу уйти Фениксом, то надо сначала выбраться из отдела тайн. Но волновало меня другое. Я бы успел уйти сразу после арки смерти. Убежать тогда мне помешала не защита министерства, а кто-то из своих. Кто? Легилименция полезна, если кто-то вынашивает хитрые планы. А если некто принял спонтанное решение, то я мог это и пропустить. Ладно, с вероятным предателем я разберусь потом. Я ставил рекорды в скорости махания палочкой и установки на себя защиты и маскировки. Активировал амулеты. Кроме чар, я выпил оборотное зелье с волосом Руквуда. Он же здесь работает, вдруг удастся тихо уйти. Почти полностью готовый к бою, наложив на себя невидимость. Секунд через 30 я вышел из ангара. Пустынные коридоры отдела тайн были полны разных простеньких охранных големов. Если в коридорах удавалось скрываться, то у выходов проверяли хорошо и стояли авроры. Сняв с себя невидимость и прочую маскировку, я подошел к одному из служебных выходов из отдела тайн. У входа стояли двое авроров, взявших меня на прицел. Август Руквуд, сотрудник отдела тайн, прибыл с целью эвакуации, так как услышал сигнал тревоги. Из каких это пор сотрудники отдела тайн ходят на работу под таким количеством защитных чар? Авроры что-то говорят в аналог рации. Наложил на себя, как поднялся сигнал тревоги, соврал я. Предъявите волшебную палочку, приказали мне, снимайте защиту. Пройдите проверку на оборотное. Плохо. Надо быстрее осваивать метаморфизм, чтобы не палиться с обороткой, и таскать с собой еще одну палочку с незапрещенными заклятиями. У меня этих палочек десяток, но ни на одной из них нет в списке последних 20 заклинаний того, за что меня нельзя посадить, мелочевку я и без палочки колдую. Улыбнувшись, я отдаю им муляж бузинной палочки Дамблдора, медленно сворачивая защиту. «Приор Инкантата», — говорит Аврор, направив острие своей палочки на мою. «Только вот эта палочка не просто муляж, не просто кусок бузины. Там есть начинка, желчь фистрала и какая-то жижа от дементора». Как только Аврор подал в эту палочку магию, раздался взрыв. Его защита бы справилась, но взрыв был внутри защиты, это как противопехотная граната, взорвавшаяся внутри танка. Его защитный купол заляпало внутренностями изнутри. Краем глаза я смотрел, как защита Аврора исчезает, и куча мяса падает вертикально вниз. Вероятно, он умер позже того, как ошметки тела долетели до защиты. Второй Аврор получил от меня бесполочковую невербальную аваду. Он стоял близко и не успел среагировать. Почему все мои попытки ведения переговоров заканчиваются боем? Роберт, кентавры, Альбус, теперь эти. Телекинезом я открыл дверь. Дверь открылась, но за ней была стена. Очевидно, уже закрыли все входы и выходы, кроме главного. Я отправился к главному выходу. Точнее, полетел на максимальной скорости, наколдовав два фронта адского огня, спереди и сзади, сжигая мелких големов. Через несколько секунд я вломился в холл отдела тайн. Очередное заклинание в лифтовую шахту, и я лечу навстречу свободе. Хотелось выйти на любом уровне, но шахту прикрыли могучими заклинаниями, Был один вход в отделе тайны, один выход в атриуме министерства. Вскоре я оказался в атриуме министерства, и я понял, что это провал. Я сразу же вляпался в кучу мелких ловушек на рунах. Меня должно было парализовать и обезможить, но защита пока справлялась. С заклятиями, воздействующими на органы чувств, справились защитные чары. Удары по площади были сильны, обычного мага бы отключало на раз, но я держался. Но основной проблемой была не автоматическая защита и не ловушки. Защита атриума, если уступала изолирующим барьерам отдела тайн, то ненамного. Было такое ощущение, что смотришь магическим зрением на потолок большого зала Хогвартса, все рябило. Но Феникс сможет меня отсюда забрать, только не мгновенно, ему потребуется время и энергия, чтобы пробить сюда путь. Больше всего мне не нравился контингент встречающих. Вероятно, они просто решили не искать иголку в стоге сена, не искать меня в отделе тайн, полном ценных и взрывающихся предметов. Меня просто ждали в атриуме. Благодаря зельям реакции и заклинаниям ускорения время воспринималось невероятно медленным, так что рефлекторно творя щиты, я успел ужаснуться. Проще было сказать, кого тут не было. Тут не было своих, не было министра магии Искитер. Атриум был забит аврорами, мракоборцами, орденом Феникса. Казалось, что они собрались все, словно на парад. Только стояли они рассыпным строем под прикрытием големов и стационарных магических щитов министерства. Между ними расположились какие-то ожившие статуи, как человекоподобные, так и напоминающие сов. Также здесь был Альбус Дамблдор и Аластер Грюм. Мой адский огонь мгновенно потух. Попытки швырнуть в них сумеречное пламя и новый адский огонь закончились ничем, заклинания просто развеялись на полпути. Мгновенно задавили количеством и качеством. Авады летели в них штатно, но их принимали големы. Аластер Грюм, Альбус Дамблдор и магов 200 уже швыряли в меня заклинания. Помимо этого, от Альбуса, словно от гигантского осьминога, шли щупальца энергии, невидимые вне магического зрения. Я мгновенно почувствовал себя кораблем в объятиях морского чудовища. Эти щупальца уперлись во внешний край моей защиты на расстоянии метров 2 от тела. Я ощутил давление и отток сил, но потом щупальца просто преодолели внешний контур, хотя и вспыхнули. Щупальца стали гореть, но медленно двигались вперед, словно не замечая это. Они начали плавиться, словно свечной воск. Внутри щупалец не было костей, словно кто-то сделал какой-то каркас из фрагментов геометрических фигур, а потом наплавил на него какое-то подобие плоти в качестве покрытия. Параллельно с этим я почувствовал ментальную атаку. Я обнаружил, что вопреки собственной воле поднимаю левую руку и тянусь к загогулинам, смутно похожим на пальцы, и заменяющим кости щупальцем. Я ощущал влекущую меня силу. Непонятно было, что же произойдет, если я возьму эту странную конечность. Поэтому я призвал самые мощные темные заклятия и направил их на эти щупальца, чтобы они коснулись щупалец вместо меня. Вспышка от столкновения энергии выбила меня из магического зрения. Надеюсь, щупальца я уничтожил. Но у меня были проблемы помимо Альбуса. Остальные маги не сидели без дела. В меня летело огромное количество заклинаний и сырых волн силы. Пусть арсенал их не дотягивал до моего уровня и не блистал разнообразием, их число было слишком велико даже для меня. Было бы их человек 20, можно было попытаться что-то сделать, но сейчас шансов на победу не было. Они выплеснули больше силы, чем у меня есть, и не думали на этом останавливаться, просто бесконечный дождь магии. Я бы умер, но заклинания были не летальные и не темные, только это давало мне призрачную иллюзию продержаться хотя бы секунду, дождавшись Нагайны. Я пытался наколдовать перед собой трансфигурированные объекты, чтобы они приняли хотя бы часть заклинаний, но трансфигурация развеивалась, не успев сформироваться. Я почувствовал, как ослабляется моя защита, как я теряю контроль над полетом и камнем впечатываюсь в пол. Творя самые мощные защитные чары, которые знал, я звал Нагайну. Я берег ее для последнего раунда, но боюсь, он уже наступил. «Птичка моя, давай быстрее. Для меня эти доли секунды сейчас очень важны», — сообщил я Нагайне. Альбус, не переставая колдовать стандартные заклятия, обрушил на меня очередное заклятие с подвохом. Нечто напоминало обычный петрификус тоталус, только его структура состояла из сотен сплавленных между собой парализующих, оглушающих и обезоруживающих заклятий, сцепленных чем-то между собой, как гигантский пазл. И магии в этом было больше, чем в адском огне в моем исполнении. И летело это прямо в голову. Я добавил защитных чар, прикрылся левой рукой, которая держала вытащенный из кармана активированный защитный артефакт, и, используя всю кровь в левой руке, наколдовал еще один щит крови. Заклинание ударилось в щит крови, разбилось, но каждый его фрагмент продолжал жить своей жизнью и атаковать. Это заставило меня напрячься на грани возможного. Это как если бы на меня кинулся волк, я бы его застрелил, а потом на меня напала каждая клетка волка. Более того, блокируя это мозаичное заклятие, я был вынужден принять на защиту второе заклятие Альбуса, как оказалось еще менее приятное. Оно остановилось и словно прилипло к магической защите, будучи по-прежнему активным. Заодно это можно было падать перед Дамблдором на колени и умолять его взять в ученики. А потом заклинание начало просачиваться под мою защиту, не обращая внимания ни на что, даже на активный щит крови. Попытки затормозить его ничего не дали. Это как защищаться от муравьев при помощи костюма пчеловода, муравьи меньше и просто пройдут через сетку. Клятый Альбус, что дальше? Заколдованные нейтрино, на всякий случай я сделал единственное, что могло иметь смысл, убрал энергию со всех магических каналов в левой руке, несмотря на то, что это навеяло ассоциации с накручиванием нервов на палку. Заклятие вцепилось в мою левую руку и больно ее обожгло. Я перестал чувствовать левую руку совсем, а заклинания все сыпались и сыпались. Я чувствовал себя расстреливаемой из артиллерии стеной. Казалось, хуже уже быть не может. Я стоял на полу, борясь с чьей-то трансфигурацией пола. Но всегда может быть хуже, любое дно может быть пробито. Это я понял, когда я получил Круциатус. Было больно, очень больно. Словно каждый миллиметр тела протыкали раскаленные ножи, словно внутрь заливали расплавленный металл. Все, на что меня хватило, не потерять сознание и стоять столбом, вкладывая свою энергию в свою же защиту. Это как в уличной драке упасть на землю и кататься, прикрыв голову руками, может сразу не запинают. Последнее, что я почувствовал, как тело отказывается слушаться и хруст собственных ребер, и вспышка света. Палочка бы вылетела из рук, если бы я недавно не приклеил ее бесполочковым заклятием вечного приклеивания, удалось просто отделаться вывихом и двойным переломом правой руки. Надеюсь, я очнусь не в зале суда. Очнулся я дома в своей кровати. Второй раз за день получаю Круциатус и теряю сознание, надо что-то менять в своей жизни. Я лежал, люстра слепила глаза, а мои домовики, Тони и Габи, суетились вокруг. Я был обложен какими-то железками, в которых узнал амулеты с прикрепленным исцеляющим заклинанием, в левой руке торчала капельница. Внешне я напоминал иллюстрацию к пособию по оказанию первой помощи. Забавно, домовики давно порывались мне помогать. Чтобы они отстали, я просто дал им медицинские справочники и велел учить. Не думал, что пригодится. Нагайна сидела на подоконнике. Защитных артефактов, колец на лапах, шеи и прочего было в половину меньше, чем раньше. «Что случилось?» – спросил я у Нагайны на змеином. «Я едва не опоздала, хозяин», – сказала мне Нагайна. «Мне удалось переместиться к вам за спину и схватить вас лапами за руку в последний момент. Благодаря навешенным на меня предметам меня не оглушило. Мы сбежали. Мне срочно надо на собрание пожирателей», – сказал я. Домовики завизжали. «Хозяину плохо», – вопил Габи. «Хозяину надо отлежаться», – орал Тоби. «Хозяин полчаса назад выпил костераст. Теперь вопль был синхронный. А говорят, что любить может только собака. Врут. Если тебя никто не любит, заведи домовика. Интересно, мозг домовика можно засунуть в череп мага?» Я наложил на себя диагностические чары. И то, что я увидел, мне не понравилось. Смотря на результаты диагностического заклинания, я ощущал смутное беспокойство, хотя не мог сказать, почему. Я силился понять, что именно в результатах, выданных заклинанием, мне не нравится. Я смотрел на висящую в воздухе гроздь наколдованных мной цветных шаров, визуализация заклинания. Что-то в этих шарах не то, вот этот и этот не должны так светиться. Попытки вспомнить, что это свечение значит, не увенчались успехом, так как именно здесь и сейчас все было таким интересным. Что-то не так, внезапно у меня возникло ощущение, что свои критические способности я потерял в пути, потому что не мог сосредоточиться на аномалиях, обязанных, как я чувствовал, здесь быть. Я знал, что увлечен мгновением, и я не мог четко разглядеть того, что мне казалось второстепенным. Чувствовал себя летчиком, что ведет самолет, у которого заклинил штурвал. Я начал использовать свою ментальную магию, направив ее на себя. Мозги словно продувало холодным ветром. Когда голова немного прояснилась, Я стал колдовать лежа на кровати. Сотворив два десятка диагностических заклинаний, я добрался до причины. Постороннее воздействие на разум. Я наложил на себя рассеивание магии, потом чары против воздействия на разум. С каждым заклинанием в голове что-то словно щелкало, пытаясь встать на место. Тоби, Габи, живо несите аптечку с зельями и средства против воздействия на разум, приказал я. Снейп хорош, но я стараюсь варить зелья для себя сам. Сначала я выпил универсальный антидот, ноль эффекта. Потом начал выпивать очистку сознания, просветление и прочее. Запах изо рта стал напоминать запах от тролля, но голове полегчало. Теперь было ощущение, будто сонный залез под холодный душ. После пятого пузырька меня накрыло. Мне стало очень стыдно. Лучше я бы просто пошел в отдел тайн голым с плакатом на спине «Люблю Альбуса». Это можно было списать на шутку, что я вытворял. Чем ближе был конец операции, тем меньше полезного я делал. Зачем я пошел смотреть на арку смерти? Это самая бесполезная вещь в министерстве. Зачем я активировал астральное зрение рядом с аркой смерти? Я же знаю, что от использования астрального зрения мысли путаются. Зачем это делать при посторонних и рядом с предметом, что способен избавить мир от чего угодно? Почему я не проверил себя на постороннее вмешательство после того, как пришел в сознание? Зачем я поперся в комнату пророчеств? Зачем я взял то самое пророчество? Зачем я думал, что его надо игнорировать, одновременно планируя убийство Гарри и Невилла? Что мне делать с этим клятым пророчеством? Там же остался след от заклинания с лечения, надо послать агентов все подтереть. Ну не получилось забрать арку смерти. Что я буду с ней делать? Макгловские ядерные отходы туда сыпать, и мантикорокраб с ней? Министерские ничего путного с ней веками сделать не могут. Зачем тащить ее с собой риском для операции и для себя лично? Зачем нарываться, чтобы быстрее засветить своего феникса? Ведь второй раз может и не сработать. Зачем вызываться добровольцем прикрыть транспортировку арки смерти? А что вытворял в атриуме министерства? Авады были явно лишними. Лучше было сосредоточиться на самозащите и сконцентрироваться на бегстве. Хотя бы патронуса или антипатронуса вперед на разведку послал. Или бы заранее выпил оборотное с боевым телом, тогда повреждений бы меньше было. Еще лучше, надо было попытаться проломиться с лифтовой шахты на другой уровень. Все шансов больше, чем героически кидаться на прорыв. Любой из этих поступков – глупость. А уж все вместе, как я вообще жив. Я попробовал помассировать лицо. Левая рука лишь вяло дернулась на пару сантиметров. Чуть глаз не проткнул себе волшебной палочкой, прилипшей к правой руке. Очень аккуратно использовал местные обезболивающие чары, срезал с правой ладони верхний слой кожи при помощи заклятия скальпеля. Обработал рану бадьяном, потом аккуратно растворил кожу, что прилипло к палочке. Подошел к зеркалу. Настало время разобраться в себе. Минут через 20 ответ был готов. Когда я проник в отдел тайны, ходил с ослабленной защитой, кто-то этим воспользовался и наложил на меня очень хитрое воздействие. Оно не убивало, не ранило, не калечило. Оно тянуло на подвиги, и я его пропустил. Надо быть аккуратнее, верно говорит Грюм, постоянная бдительность. И никогда не быть без полной защиты, ну кроме как наедине с Беллатрисой. Сделал это явно кто-то из своих. Кто? Надо немедленно выяснить. А чтобы не упасть раньше времени в обморок, надо выпить зелье «Отсроченный откат». Хроноворотом лучше пока не пользоваться, все так запутано, что можно легко вляпаться во временную петлю или не рассчитать срок действия зелий. Вскоре я принял вид Елены, наложил на себя мощные скрывающие чары и отправился к Лестринджам. Вопрос: как незаметно попасть в зал, если дверь закрыта? Даже невидимке надо открывать дверь, а ходить сквозь стены я не умею. Самотрансфигурацию в газ или воздействие на стену, вроде сделать ее прозрачной с одной стороны, то присутствующие это заметит. Явление фениксом демаскирует. Вскоре ответ был готов. Я подал Пандоре сигнал по черной метке в виде последовательности жжений, который означал «пошли с ней по к Дамблдору». С ней прямо из зала собрания отправился к Дамблдору. Открыл дверь и вышел. Я сумел зайти, сохраняя инкогнито. Пандора что-то говорила, тянула время, выслушивая список трофеев. «Милорд, может быть, поищем вашу ученицу?» «Она не вернулась», — сказал Рабастан. «Сейчас я хочу заслушать список трофеев. Я уже направил к ней подмогу». «Ты, как Лестриндж, догадываешься какую?» — сказал Волан-де-Морт. Это был намек на фамильера Феникса. Ее судьбу мы обсудим потом. В зале собраний присутствовали все, кроме Руквуда, Тот распределял по базам улов и смотрел за мозгами, и только что вышедшего Снейпа. Кто виноват? Эдвард, решивший избавиться от дуры? Вряд ли. Пусть Елену он не любит, но он понимает ее ценность. Послать вперед, а потом просто забирать трупы. Главное не забывать, земля круглая, как бы тебя ни ударили в тыл. Белла, приревновавшая Волан-де-Морта, не верю. У нее прямой приказ этого не делать, кроме явной самозащиты. После того, как я стал с Беллой спать и возжелал ребенка, ее мысли про Елену ушли с отметки убить, пытать, скормить дементору. Люциус, затаивший обиду, Люциус, трус, он бы побоялся. Тем более в свете последнего спектакля, разве, которому надоело ждать смерти Грюма. Из всех кандидатов это самый реальный, надо начать проверку с него. Под невидимостью я обошел стол и встал так, чтобы видеть глаза Розье. Ну что же, начнем. Пора применить бесполочковую невербальную легилименцию. Пожиратели уже обсудили все темы, когда я закончил. Темный лорд поздравлял их с успешной операцией. Мне потребовался 1 час 10 минут, чтобы незаметно добраться до нужных воспоминаний. Хороший план, Себастьян. Пользуясь ослаблением защиты Елены, подвергнуть ее постороннему воздействию, искажающее восприятие и мешающее оценке приоритетов. Как только ты узнал о рейде в отдел тайн, ты готовился. Несколько дней ты сплел очень сложное и незаметное заклинание, вложив его в объект. Но оно не боевое, действует медленно и легко отбивается пассивными щитами. И внушает, как ты его пронес, выловил 20-метрового солитера, не магического паразита кишечника, наложил на него заклинание, а потом внедрил себе это в тело. Он надеялся, что Елена помрет или если выживет, то не свяжет свои проблемы с ним. А что, поведение вполне в духе ее репутации. А переместиться назад он действительно мне помешал, импровизация. Он уверен, что избавился от Елены. Мотивом, как ни странно, служила не личная неприязнь. Он посчитал, что Елена плохо влияет на лорда, слишком много на себя берет. Но больше всего его разгневали дела той с оборотнями, ведь оборотни даже не люди. Причем ему хватило ума об этом не кричать и ждать своего шанса. На что он надеялся в случае Елены? Что после ее смерти оборотни выкинут за ненадобностью, а его не заподозрит. Сразу после собрания он планировал провести несколько хитрых ритуалов и скрыть воспоминания. После этого его было бы очень тяжело поймать на причастности к делу. А если бы она выжила, поведение Елены было бы вполне в ее стиле, и было бы только его слово против ее. Вероятность, что попав в плен та что-то расскажет, он не рассматривал. Лорд обязан уметь хранить свои тайны, вместе с неудачниками. А если лорд узнает правду, и что, я один из ваших вернейших, преданнейших и сильнейших слуг. Мой сын погиб, служа вам, ведь убивать его, как он думает, лорд не будет, что толку мстить за мертвых. Круция, как скажете. А вот живой руководитель концлагеря очень полезен. У него были мотивы так думать. Лорд давал подчиненным достаточно свободы. Главное обходиться без трупов магов своего статуса. Но ведь он ее не убивал. Ей не хватило квалификации вылезти из ситуации, в которую она сама себя загнала. Ведь молодыми и дерзкими все кладбища забиты. Очень не хочется убивать Розье, но я не бессмертен. Следующая его попытка может оказаться удачной. Пусть даже не для меня, то для Лили. А она нужна для лояльного Снейпа, чтобы через того слить Альбусу Дезу про Крестражи, где тот героически превознемогая во имя общего блага умрет. Пандора, заканчивай собрание и отпускай всех домой. Беллатрисе скажи немедленно отправляться и лично провести полную ревизию того, что мы принесли, приказал я Пандоре через легилименцию. Что делать? С одной стороны, своих надо беречь. Даже неадекватам можно найти работу после победы. Пусть возглавляет корпус по добыче пленных в Африке после победы. А до победы надо дожить. Каждый боец может оказаться последней гирькой на весах. С другой стороны, разъявленный фанатик. Он будет следовать своим взглядам, даже если они невыгодны для него. Переубедить его не получится. Взять жену в заложники не сработает. Он попытается ее спасти, но у него четкая расстановка приоритетов. Угробит лича другого на это дело, а потом плюнет. Стереть ему память в ноль, рискованно, может сорваться. Увы, придется убивать. Надо это правильно обыграть. Никакой публичной казни, не поймут. Но может это к лучшему. Кто тут из ультрарадикалов партии чистокровность любой ценой? Разве, Мальсибер, Эйвери и Карау? Причем насчет Электа Карау я не уверен. Возможно ее устроит жизнь светской львицы, регента Блэк под мою диктовку. Себастьян, ты был хорошим пожирателем, настолько хорошим, что Грюм, увидев твой концлагерь, при задержании, тебя бы убил, даже если бы ты попытался сдаться. Убивать тебя прямо здесь очень глупо как с политической точки зрения, так и по возможностям реализации, могу пропустить ответное заклятие от кого-нибудь из своих, и это плохо повлияет на боевой дух организации, так что не будем гнаться за театральностью. Пожиратели начали расходиться, надеюсь, Пандора не напортачит. Незаметно попасть в дом мага непросто, но если ты Волан-де-Морт и этот маг при тебе вносил темного лорда в список исключений для защиты, а у тебя есть Феникс, то тогда все элементарно. Я ждал Рози у аппортационной площадки под невидимостью в его доме, но он переместился на другую площадку, догнал я его только в доме. Я подошел сзади почти вплотную, в правой руке я держал палочку, на левом плече сидела Нагайна на случай, если потребуется сбежать. Очень хотелось использовать Империус, но это очень плохая идея, особенно если учесть его отношение к Империусу, которое он продемонстрировал на нашей дуэли. «Авада Кедавра», — сказал я тихо, стоя в полуметре от него, но это было лишнее, звуки непростительных моя защита не пропускает наружу. На всякий случай параллельно использовал чары блокировки трансфигурации. Зеленый луч коснулся его спины. Себастьян Рози умер мгновенно, несмотря на то, что даже по своему дому шел с активной защитой. Именно поэтому не любит Аваду. Активировалась защита дома, но я просто фениксом прыгнул на второй сигнал в доме, принадлежащий человеку. Жена Рози получила Империус и приказ деактивировать защиту дома. Империус не дал осечки на женщине, и вскоре я уже думал, что ей приказать сделать. Наверное, вдова Рози отправится далеко выполнять поручение лорда. А Себастьяна убили подлые темные маги из Ордена Феникса. Какая трагедия. Надо подумать, что делать с телом и домовиками. Через 2 часа, раздав вдове Рози указания, я был у себя в доме. Надо будет назначить нового руководителя концлагеря. Проводя ревизию своей аптечки, я думал об итогах своего правления. В минусе, Гойл и Рози. Гойл не очень-то и ценен. Через год Лили вполне сможет заменить его, особенно если удастся подключать к источнику принцев для создания симбионта из некроэнергии для темной магии. С Рози ситуация хуже. Хотя возможно с новым начальником концлагеря не будет перерасхода пленных. Кем его заменить? Обедими. Не смешно. Обедими видящий и говорящий с духами. У него нет политического веса и влияния вообще, он не входит во внутренний круг, а является консультантом по ряду технических вопросов. Он полезен, хотя его и иногда заносит. Милорд, духи говорят, что вам нужно меньше убивать. Да знаю я, не получается пока. А если я буду воевать без темной магии, шансов на победу у меня не будет, не говоря про вопросы ко мне у пожирателей и Беллатрисы. Вот избавлюсь от Дамблдора, сяду на источник Хогвартса, отращу бороду. Феникс у меня уже есть, и никаких сладостей, только жареное мясо и коньяк. Честно говоря, магия иногда невероятно тупит. У них есть магия времени, зелье старения, но никто не додумался старить коньяк. А вот я додумался. Вынырнув из мыслей о будущем, я погрузился в настоящее. Я выпил много зелий перед операцией в отделе тайн, полез к арке смерти, получил рану от своих и пару круциатусов. Потом повоевал, если верить Нагайне, 1,3 секунды выдержал атаку Дамблдора и почти всего состава Аврората и Ордена Феникса, получил несколько переломов, внутренних кровотечений, потерю крови от колдовства и поврежденные магические каналы в левой руке, от какой-то дряни Альбуса. Рука ныла, при попытке колдовать ей магия получалась, но было больно. К счастью, пережога каналов нет, через месяц будет как новое. Домовикам хватило ума залить в меня исцеляющее зелье, дать кровотворного, поставить капельницу, перелить донорскую кровь и обложить меня как манекен артефактами с лечащими свойствами. Вместо того, чтобы отлеживаться, я сначала занялся прочисткой своей головы, хотя если бы я сделал это сразу при перемещении в министерство, было бы лучше и проблем можно было бы избежать. В свое оправдание можно сказать только то, что когда на тебе ментальное воздействие, думать в нужном ключе очень сложно. Если бы не домовики, я бы опять пошел совершать подвиги. Затем я провел поиск виновного, дознание, суд и казнь. Опять пришлось немного поколдовать. Надеюсь, его жена не сорвется с Империуса. Я отправил домовика к Беллатрисе с приказом сегодня меня не беспокоить. А сейчас надо заняться тем, что в сказаниях о темных лордах всегда умалчивают. Своеобразное зелье, 3 тарантула, желчь ежа, щепотка овечьего мозга, ложка коровьего помета, 7 капель настойки мухомора. Хотя состав не так уж и плох. Трясущейся рукой я достал пузырек с рвотным. Скорее всего, рвать будет до желчи, до крови. Меня ждет долгий вечер в обнимку с унитазом, пока я буду пить рвотное и зелье против интоксикации. Пов Альбуса Дамблдора. Альбус Дамблдор сидел в своем кресле и размышлял. Теперь понятно, как враги разобрались с Фауксом. Противник еще опаснее, чем он о нем думал. Как Волан-де-Морт подчинил Феникса? Ведь для таких, как он, это невозможно. Или Альбус что-то упустил? Единственный ответ – Феникс, Крестраж. И это очень плохо. Феникс и без Крестража трудно убиваем. Но если Феникс – это Крестраж, зачем его светить? Тем более спасая кого-то помимо себя. Как жаль, что от Горация Слизнарта у него есть только одно порезанное воспоминание, которое тот прислал ему 1.5 года назад по почте, где Том Реддл спрашивает того про Крестражи. Нет, Альбус был абсолютно уверен, вероятность того, что Том Реддл ухватится за любой способ не умирать, равна 1, но сколько Крестражей Том планировал сделать. Но сейчас надо думать ближе к текущим проблемам. Он не был прорицателем, но уже видел в своем воображении заголовки газет. Ограбление отдела тайн. Темные маги ушли безнаказанными. И все это произошло в Министерстве магии. Скримджера с говном смешают. И его тоже. Грюму с Авроратом достанется. Общественность будет в панике. А чехарда на руководящих должностях сейчас не нужна. Да и откровенно говоря, заменить Скримджера неким, остальные ничем не лучше. А у Скримджера хоть какой-то опыт есть, и тот старается, хотя Руфуса иногда заносит. А Грюм в это время все говорил и говорил. «Альбус, ты меня слушаешь?» — сказал Аластер, махая рукой перед лицом Дамблдора. «Я немного задумался и прослушал», — признался Альбус. Альбус посмотрел на Грюма и понял, что Грюма он никогда таким счастливым не видел. «Альбус, я понимаю, постоянная бдительность, секретность и все такое. Что знает двое, то знает и свинья. Я это много раз говорил, но мне-то ты мог сообщить. Я же никому никогда бы не сказал. Я, могила, никому, никогда и ни за что. Ты бы мне сказал, я бы сразу все забыл», — говорил Аластер. «Я мог дать любые клятвы». «Аластер, а чем ты?» — спросил Альбус. «Повторю еще раз. После сигнала тревоги мы основными силами ждали пожирателей смерти в атриуме министерства, блокировав все входы и выходы оттуда. Из отдела тайн вывалился единственный пожиратель, опознан как Август Руквуд, он уже в розыске. Но исходя из его защитных чар и формы палочки, это была ученица сам знаешь кого. Мы атаковали так, чтобы взять цель живой для допроса. С таким соотношением сил невозможно было проиграть, даже если бы вместо Авроров были стажеры, а големов бы совсем не было». Аластер говорил, улыбаясь своим изувеченным лицом. «Жаль, сам знаешь, кто не пришел ее спасать, повязали бы обоих». «Я не понимаю, чему тут радоваться», — ответил Дамблдор. «Как чему? Мы взяли правую руку сам знаешь кого живьем. Она наверняка многое знает. Кроме того, есть шанс разобраться в том, что они делают с оборотнями». «Альбус, я хочу присутствовать на допросе», — сообщил Грюм. «С чего ты взял, что мы ее взяли?» — поинтересовался Альбус. «Так ее же забрал Феникс». «Альбус, это невероятно. Слить дезинформацию, что Феникса убили. И ведь все поверили. А какая игра? Ты так искренне горевал, грустил над могилой. Даже я поверил. А все это для того, чтобы ослабить бдительность врага и захватить ценного пленника». С каждым словом улыбка Грюма становилась все больше. Альбус вспомнил, как все было. Тело, на последних секундах сдерживающее под Круциатусом каскады атак, хватает Феникс, обвешанный защитными артефактами. Увы, не все они успели превратиться в пыль, и они переносятся прочь. После этого Аластер Грюм сразу уводит Дамблдора обсудить итоги операции. «Аластер, Фаукс правда мертв. Сегодня мы видели не моего Феникса, это самка, и я не уверен, что это Феникс. Птица ощущалась как-то по-другому, то есть цель забрал не мой Феникс, противник сбежал». Выражение лица Грюма начало медленно меняться, показав в конце крайнюю степень гнева и разочарования, а потом он начал ходить кругами по кабинету, грязно ругаясь и крича про задницу и постоянную бдительность. Уже через минуту Грюм начал требовать блокировку перемещения фениксов на все помещения в магической Англии для каждого Аврора. «Увы, это невозможно. Хотя на твой кабинет и дом защиту придется наложить, иначе ты от меня не отстанешь». Альбус снова думал. Что-то ему не нравилось. У выхода из лифта была поставлена на скорую руку система магических рунных ловушек. Делали быстро и незаметно, но объект на это не среагировал. Как говорил один его японский знакомый, Если в сеть попадает водный дракон, вы лишаетесь сети. Кстати, теперь ситуация с японцами понятна, а то Альбус сильно удивился, когда его обвинили в смерти команды разрушителей проклятий. Видно, Том изображал из себя Альбуса, используя феникса и муляж палочки. Дальше в министерстве был бой. Некто, безусловно, идиот. Это очевидно, с толпой не дерутся, от толпы нужно только убегать. Но этот кто-то попробовал, и у него почти получилось. Его адский огонь пролетел почти половину пути, как и несколько разных темных заклятий повышенной убойности. Да, это ему не помогло. Но ведь параллельно некто кинул каскад ават, если бы не его големы, были бы потери. И все это противник провернул, летая под огнем почти 200 магов. Не мог никто выдержать такое количество заклинаний, пусть и довольно простых и менее 1,5 секунд. Точнее, мог. Он, Гриндевальд, до того, как сел в Нурмингард, и лорд Волан-де-Морт. Все. Еще 10 магов в мире могли бы в таких условиях просто обороняться, но не атаковать. Альбус не верит, что он не знает всех магов с такими способностями. Жаль, не удалось из этих магов собрать команду для ликвидации Тома. Но, увы, великие маги могут быть какими угодно, только не бескорыстными, а деньгами таких людей не заинтересуешь. А попытка их убедить работать вместе – это как собрать кошек в стаю. Во время боя противник пропустил его заклятие «Взбунтовавшаяся магия». Обычного мага оно бы убило. Мага с уровнем магии Елены это заклятие должно было оглушить, невзирая на всю защиту. Здесь же цель отделалась временно парализованной рукой. Значит, магии в цели больше, чем она показывает. Странно, обычно маги ведут себя как павлины, стараются выглядеть сильнее, чем они есть. И как некто догадался обезможить каналы в левой руке. Повезло, зелье удачи, цель выдержала все атаки. Даже его, до предела накачанные магией. Раны были получены от того, что некоторая защита объекта прогнулась внутрь и повредила тело. Даже получив открытые раны, цель не теряла крови. Отсюда вывод, что цель контролирует свою кровь рефлекторно, главное быть в сознании, даже под Круциатусом. Это годы практики в магии крови на уровне очень тонких манипуляций. Это Волан-де-Морт, так мощность темных заклятий не дотягивает до Волан-де-Морта, не столь заметен перекос в арсенале заклятий в сторону темной магии. Но остальные факты. Ответ напрашивался сам собой, это был Волан-де-Морт. И самое гадкое, ведь картина тюрьма уже готова и она была с ним, но он ее не использовал, так как посчитал, что это не Волан-де-Морт. В ходе своей жизни он предпочитал учиться на чужих ошибках. Ладно, в следующий раз он будет умнее и проверит картину не только при встрече с Волан-де-Мортом, но и при встрече с Еленой Ивановой. Да и если увидит палочку, как у Фрэнка Лонгботтома, или просто вот такую, изогнутую как змея.